День пятый. Пожар угас. Глава 30. День последний. Издалека донеслись слова. Он приходит в себя. Неужели? Смотрите сами. Спустя мгновение Холл закашлялся. Что-то вытащили у него из горла. Он еще раз кашлянул, задышал, ловя воздух ртом, и открыл глаза. На него тревожно смотрела женщина. «Как вам теперь?» «Это проходит быстро». Холл попытался ответить, но не смог. Он лежал неподвижно на спине и радовался тому, что дышит. Сначала дышать было трудно, но постепенно стало легче. Легче, ребра вздымались и опускались уже без усилий. Он повернул голову и спросил. «И долго я...» «Секунд 40», — ответила женщина, — «или около того». «40 секунд без дыхания. Вы уже немного посинели, когда мы вас подняли. Но мы вам тут же ввели трубку. И к респиратору». «Когда это было?» «Минут 12-15 назад. Лигамин — препарат кратковременного действия. Но мы за вас очень беспокоились. Как вы теперь?» «Вполне». Он оглядел комнату. Это был лазарет 4-го уровня. На дальней стене засветился экран, и на нем показалось лицо Стоуна. «Привет», — сказал Холл. Стоун улыбнулся. «Поздравляю». «Значит, бомба не того?» «Бомба не того», — ответил Стоун. «Это хорошо», — сказал Холл и снова закрыл глаза. Проспал он больше часа, а когда проснулся, телеэкран был пуст. Сестра сказала, что Стоун разговаривает с базой Ванденберг. «Случилось еще что-нибудь?» «По прогнозам, Андромеда сейчас должна быть над Лос-Анджелесом». «И?» Сестра передернула плечиками. «И ничего. Похоже, что она теперь вообще никак и ни на что не действует». «Именно ни на что», — подтвердил Стоун позже. «По-видимому, очередная мутация породила стойкую доброкачественную форму. Мы, правда, все еще ждем сообщения о чьей-нибудь странной смерти или болезни. Но прошло уже 6 часов, и с каждой минутой вероятность такого сообщения уменьшается. Мы надеемся, что в конце концов Андромеда вообще покинет пределы атмосферы. Здесь для нее слишком много кислорода. Но, конечно, если бы в лесном пожаре взорвалась бомба... «А много тогда оставалось времени?» — поинтересовался Холл. «Когда вы повернули ключ?» «Около 34 секунд». «Целая вечность», — пошутил Холл. «И волноваться не стоило». «Ну, вам-то, может, и не стоило. А мы на 5-м уровне, признаться, поволновались изрядно». «Я ведь забыл вам сказать, что для улучшения взрывной характеристики за 30 секунд до взрыва с 5-го уровня откачивается весь воздух». «Вот как». Откликнулся Холл. «А теперь мы с вами хозяева положения. Андромеда у нас осталась, и мы продолжаем ее изучать. Уже начали описывать ряд мутантных форм. Довольно занятный организм. Поразительно многосторонний». Стоун улыбнулся. «Полагаю, можно с уверенностью сказать, что Андромеда уйдет в верхнюю атмосферу, не причинив нам больше никаких неприятностей. Там, на поверхности, опасность миновала. Что же касается нас, тут, под землей, то мы уже поняли, что происходит с этой козявкой, в смысле мутаций. Это важнее всего. Что мы хоть что-то поняли». «Поняли?» – переспросил Холл. «О да», – сказал Стоун. «Пришлось понять».